Салахиддин Заргар не поднимал головы. Лишь по звуку догадался, что кто-то вошел в комнату и пал рядом с ним. Робко покосился на того, кто со столь громким рвением приветствовал Ишана и шейха. Вместо нищего, оказывается, приложил лоб к пышному ковру косоглазый Исаул из Коксарая. Кривая сабля гулко стукнулась ножнами о незастеленную часть пола. В глаза ювелира так и лез железный воинский шлем на склоненной голове. — Ну, дервиш, принес ли ты вести о беглеце? — Нет еще, мой пир. — Это ты-то не можешь, старший среди дервишей и с некоторых пор Исаул Баши во дворце. А я считал тебя проворным. Моя вина, Перим. Не осталось такого места в столице, где бы я ни побывал. Такой щели не осталось, в которую не пролез бы. — Что еще за беглец? — спросил Ишан. — Нечестивец, Каландар Карнаки. Третьего дня я говорил вам о нем, мой пир. Он сбежал в день гибели султана-вероотступника и до сих пор не найден. — Жаль. Ишан Ахрар недовольно покачал головой. — Доверять тому, кто побывал в руках султана-вероотступника? — Не доверять, мой пир. Я испытывал его. За ним следили. Вот он. Шейх кивнул на шакала. — Ну-ка, оторви лоб от ковра. И ты, Заргар. Шакал приподнялся, положил руки на колени. — Если сама земля поглотит этого дьявола, все равно я найду его, мой пир. Шейх Низамеддин Хамуш повернул разговор в сторону от неприятного и для себя русла. — Ну хорошо, хорошо, ищи. А теперь посмотри направо. Знаешь этого человека? Шакал не повернул головы, только искоса оглядел стоящего рядом с собой на коленях человека, осклабился. — Во всем Маверанахре нет того, кто не знал бы достопочтенного. — Так вот. Сын достопочтенного ювелира Мавлина Мухиддин, говорят, брошен в Зиндан, там у вас, в Коксарае. Это известно тебе? — Да, мой пир. Мавлина Мухиддин находится вместе с нечестивцем Али Кушчи. — Почему? Или его не допрашивали? — Допрашивали. Хвала Мавлине! Он повторил те покаянные слова, что говорил здесь у вас. «Почему же тогда он в Зиндане?» Шакал пожал плечами. «Так решил повелитель. Пусть, мол, Мавлина Мухиддин заставит раскаяться и Али Кушчи, тогда их вместе и освободят». Салахиддин Заргар застонал. Он снова хотел пасть к ногам шейха, но грозный возглас Ишана остановил его. «Верно, верно!» — сделал Шахзаде. Ишан поднял руку с четками, словно для того, чтобы исхлестать ими человека, который осмелился бы возразить. — Верно. Так с ними и надо поступать, с богохульниками. Не прощать их, а карать! Ишан откинулся на подушке за спиной. — Твой сын, Заргар, ел плов из одной чашки с этими вероотступниками. Не боясь гнева Творца, сочинял неугодные Богу трактаты. Он должен теперь понести наказание. И чем сильнее оно будет, тем скорее очистится его душа, погрязшая в грехах. И не плакать по сему поводу надо, Заргар, а благодарить Творца. Пир мой, вы не знаете Али Кушчи. Знаю. Всех я их знаю. Ишан снова выпрямился, не поворачиваясь. Занес руку за спину, поправил подушки. — Я знаю Ишахзаде, заступника истинной веры. И вытри, вытри глаза, Заргар. Не бормочи о помощи и милосердии. Милосердие надо просить у Бога, только у него одного. Денно и ночь намоли его об отпущении грехов, и да сбудется твое моление. Но встань, заблудший! Поднимаясь, Хаджи Салахиддин посмотрел на шейха, но тот, как бы в смущении, отвел взгляд в сторону. С трудом нашел выход в этой хорошо освещенной комнате старый ювелир. Шатаясь, пошел через прихожую, на мгновение привалился к стене отдышаться. Рука, растиравшая грудь под чекменем, случайно нащупала перстни. Так и не отдал. Идти снова? Нет-нет. Нести их обратно? С ними домой? Дурной знак! Ох, какой дурной! Что же будет с нами? Что будет? Каландар пришел в пещеру кузнеца Тимура Самарканди в полночь. Вернулся и молча лег лицом вниз на полушубок, расстеленный возле наковальни. На вопрос кузнеца, что случилось, ответил коротко. Мавлина Мухиддин тоже в Зиндане, отец. Говорить, рассказывать подробности, проклинать Шахзаде ничего не хотелось. В мыслях своих Каландар все еще был в саду Салахиддина Заргара. Все стояло перед ним лицо Хуршиды, омытое слезами, и голос ее продолжал укорять, хотя и сказала она, что ни в чем его не винит. Нынче он вторично пошел к Мавлине Мухиддину, снова стучался в знакомое окно, выходящее в сад. С замиранием сердца услышал, как отворилась калитка. По легкому шороху хавушей узнал, идет Хуршида. Все стоял он под той же старой орешиной. Хуршида была одета по-другому, чем в прошлый раз. Поверх длинного, до самых щиколоток платья, на ней был черный мурсак. Вместо платка голову покрывала черная бархатная накидка, и даже тонкая-тонкая кисия на ее лице показалась Каландару истинно черной. Под стать настроению, видно, оделась. Стояла молча, прямо склонив голову под тяжелой накидкой. Предчувствуя худшее, Каландар спросил. — Да будет все хорошо у вас, госпожа моя. Вернулся ли домой Мавлина? — Нет. Хуршида Бану подняла голову, посмотрела на дервиша. Глаза ее были печальны и, казалось, Каландару холодны. — Почему? — спросил он и тотчас догадался, что вопрос неуместен. — Откуда мне знать? — Только не думаю я, что они бросят в зиндан человека, который предал, будто предал Мавлину Али Кушчи. «Простите меня, госпожа. Вы говорили, вы уверяли меня, что нечего опасаться за него, отца не тронут, даже волосы его не коснутся. Так где же он?» Каландар отвел взгляд. «Разве не все мы ошибаемся? Простите меня». «Да, мой отец человек слабый, его легко напугать. Зиндан! Угроза оставить его там — это ведь и в самом деле страшно. И все же Бог свидетель. Отец не поступит со своей совестью. Он не предаст друзей». Мягкая, покорная, Хуршида могла быть гневной и резкой. Каландар знал это. «Простите меня, Хуршида Бану», — только и мог повторить он. «Я-то думал, несведущая душа, Хуршида словно не слышала его. «Слабый, невыносливый, больной, как же он перенесет зиндан? Рассказывает ужасы. Бедный отец!» Каландар не мог ни оправдаться перед Хуршидой за то, что посеял в ее душе семена недоверия к отцу, ни помочь чем-нибудь этой милой сердцу женщине, что спрятала лицо в ладони, в белые, нежные, прекрасные свои руки, и не для того ли, чтоб не видел он ее слез. Дважды в жизни он обидел Хуршиду, и теперь особенно трудно было приблизиться к ней, говорить слова утешения. — Ну, полноте, госпожа, не надо плакать, — наконец сказал он, презирая себя за то, что не может найти нужных слов. Не будем терять надежду. Хуршида продолжала плакать, безутешно, беззвучно. Мы не будем сидеть, сложа руки. Придумаем. Что-нибудь придумаем, госпожа моя. В глазах, обращенных к Каландару, вспыхнула искорка надежды и тут же угасла. Дедушка бедный не знает, куда идти, у кого просить помощи. Да, трудно. Всем трудно. И людям науки, и простым людям. Этот безжалостный новый властитель, видно, решил бросить в темнице всех, кто держит факел просвещения. Но суждено ли сбыться тому? Не этих слов. Нет, конечно, не этих утешений ждала от него Хуршида. Но что он мог сказать определенного? Пока ничего. Хлопнула садовая калитка, показалась тень женщины, за ней еще одна тень. «Хуршида! Где ты, дитя мое?» «Это за мной!» Хуршида оперлась на руку Каландара, видно, в испуге. Ее рука была горяча и дрожала. Каландар пожал эту дрожащую руку. Почувствовал, как всего его охватил жар. Вдруг обнял ее, прижал к себе. Хотел нежно поцеловать в лоб, но не выдержал. Задыхаясь, стал целовать ее в губы, глаза, шею. Вновь раздался тревожный голос, зовущий Хуршиду. Она же стояла, будто не слышала, что ее зовут, прижав горящее лицо к груди Каландара. — Мы найдем выход! Найдем! — прошептал Каландар. — Я приду еще, приду! И, сказав так, подался назад, скрылся в темноте ветвей, словно растворился в ночном саду. Уже во враге за садом услышал, как отозвалась кому-то Хуршида. — Я здесь, здесь, иду! Как помочь Хуршиде? Как помочь наставнику своему, Али Кушчи? Чем помочь и себе самому? Каландар пробирался глухими проулками и все думал, думал об этом. Ночные дозоры заставляли его менять направление пути. От каждого дальнего факела он поспешал куда-то в сторону и вскоре так запутался, что вовсе потерял представление о том, где находится. Потом вдруг обнаружил, что все это время кружил, что очутился, в конце концов, неподалеку от дома Али Кушчи, возле Аксарая. Давнее желание проведать Тилля-Биби удобно было осуществить как раз сейчас, ночью, во тьме, лишь бы не напугать старушку. Ну а что он ей скажет? Что готовит подкоп в Зиндан, куда заточили Али Кушчи и Мавлину Мухиддина? Чем утешит ее? Поборов сомнения, он все же навестил Тилля-Леби и сам был не рад, что навестил. Больная, в сильном жару, с закрытыми глазами, она металась в постели и бредила. Приняла Каландара за сына, все гладила рукой лицо его. На минуту сознание будто вернулось к ней. Она открыла глаза и убедилась, что это не сын, что это другой человек. И, не узнав Каландара, откинулась на подушке, закричала в страхе, а потом опять забылась, забредила. Каландар закутал голову чапаном. Воспоминания замучили его. Братья Калканбек и Басканбек тормошили его, невесело шутили, вставай, мол, ничего не сделаешь в этом бренном мире. Вернуть разум безумному может лишь один Аллах. Каландар оставался недвижим. Время было далеко за полночь, когда братья собрались уходить. И тут вдруг постучали в дверь пещеры. Уста Тимур пошел со светильником в руках разузнать про позднего гостя. Долго расспрашивал кого-то в коридоре, потом появился вместе с Мирабом Челаби. «Этот юноша привел к тебе какого-то человека из медресе Мирзы Улугбека. Может, поднимешься, сын мой?» Каландар приподнялся. Мирам почтительно поздоровался с ним. к вам Мансур Каши. Его послали талибы медресе, все талибы. — Послали ко мне? — удивился Каландар. — Зови тогда, раз ко мне. Мансур Каши был самым молодым из мударисов в медресе Мирзы Улугбека. Но его уважал сам устот за ум, глубокие и обширные знания. Непривычно было видеть Каландару, что такой гость почтительно приветствует его, да так почтительно, будто перед ним не бывший талиб этого медресе, не дервиш недавний, а некий достославный ученый муж. Приход Мансура Каши не мог не радовать. Еще не перевели, значит, честные люди. Старик-кузнец оживил горячие угли в жаровне, подкинул туда ветви саксаула, постелил на помосте войлок, пригласил гостя садиться. А Мансур Каши все оглядывался по сторонам. Что и говорить, зала была непривычна. Каландар успокоительно положил ладонь на колено мудариса. «Так вы говорите, что вас послали ко мне люди науки и талибы? Откуда прослышали они о вашем покорном слуге?» Мансур Каши улыбнулся, погладил коротенькую свою бородку. «Слава о вас! Распространилась по всему Мавераннахру!» — заученно сказал гость и добавил не без лукавства. «Особенно, Шаир, после того, как вы оставили отшельничество и оказались вновь под крылом мавлины Али Кушчи. Люди науки знают о вас и уважают вас». Это Мансур Каши сказал уже всерьез. Их было приятно услышать эти слова мудариса Мансура Каши. Но и горько от этих слов было тоже. Велика ль польза от того, что я вновь под крылом Али Кушчи, коль ничем не могу помочь ни ему, ни другому своему наставнику, ни женщине, которую люблю. Все же Каландар превозмог себя. Спросил спокойно, словно уверен был и в собственных силах, и в силах собеседника. «Так что говорят среди ученых мужей? Расскажите нам, друг мой». Мансур Каши, свыкшись с обстановкой, глядел теперь неотрывно на пламя костра. «И талибы, и мударисы пребывают в тяжкой скорби, Шаир. Ведомо, что все медресе ныне закрыты, и как сложится судьба ученых людей, неизвестно. Впрочем, доброй судьбы не ждем». «Пребывать в скорби? Много ли блага от этого занятия? Печаль лишь обессиливает?» «Верные слова!» — горячо вмешался вдруг в их беседу Мирам Челаби. «Но поговаривают, будто ученые люди решили вызволить из заточения Али Кушчи. Не знаю, почему не говорит о том Мавлина Каши». Мансур Каши с опаской взглянул на двух братьев, Калканбека и Басканбека. Они сидели у костра, поддерживали огонь. Каландар успокоительно улыбнулся, давая понять, что эти люди свои. Каши в ответ кивнул, но голос все же понизил, когда начал рассказывать. «Да, Мирам говорит правду. Вчера вечером ко мне пришли талибы, несколько человек с таким предложением вызволить из темницы Мавлину Али. Головы свои, мол, не пожалеем, в огонь бросимся, на все готовы. Если б знать, говорят, в какой стороне Зиндан, мы бы подкоп сделали». «Ай да молодцы!» — не выдержал Калканбек. «Настоящие джигиты! Как, по-твоему, Басканбек?» «И, по-моему, молодцы. Думать, думать, весь ум растеряешь. Действовать надо!» Басканбек щелкнул ногтем по медному кумгану, ловко выхваченному им из огня. «К таким джигитам с храбрыми сердцами и мы бы присоединились. Правда, Калканбек? Вот наш брат Каландар думает, думает. А что придумал? А мы? Скажут делать подкоп, будем копать. Скажут саблю наголо, будем рубиться. Разве не так, а, Каландар-ака? Каландар невольно рассмеялся. Ну и впрямь молодцы джигиты. Сами всегда бодрые и других могут подбодрить. Но представляют ли они себе, что такое мощная крепость с высокими зубчатыми стенами, и как ее сторожат эту крепость, и сколько там дозоров вроде тех, что попадались ему сегодняшним вечером на дороге? — Чему засмеялись, Каландар-ака? — спросил Калканбек. — А тому, — ответил за Каландара уста Тимур, будто угадав его мысли. — Что не знаете вы, кто строил эти зинданы? И кок-сараи, и темницы строил самый мир Тимур, а он понимал толк в этом деле. — Так что ж, будем сидеть сложа руки? — снова загорячился Мирам Челаби. — Молодежь права, — прервал свое молчание Каландар. — Надо искать выход. Надо найти выход, и побыстрее. Старый кузнец сидел спокойно. Поглаживал ладонью правую щеку, запачканную сажей, пристально всматривался в костер, будто не замечая, как вытянулись лица молодых людей, как крепко сжал голову Каландар, словно силой заставлял себя думать. Пышные ровные усы старика дрогнули, брови нахмурились. «Смиренный раб Божий, я тоже много раздумывал, как же нам отыскать выход?» Старик говорил, как обычно, медленно, рассудительно, ни на кого не глядя, только на костер, на языке огня. Я смог прийти к одному. Узников спасет, уж если что и спасет, золото. Золото и ничто другое. Золото? — переспросил Каландар. Подкуп, значит? Установилась тишина. Калканбек от кузнечных мехов пересел поближе. Все сбились в тесную кучку, будто боясь прослушать хоть слово из того, что им скажет сейчас старик. — Золото! Подкуп! — подтвердил он. — Больше ничего не поможет. Запомните, сыны мои, среди миров и беков, кто сейчас предан Шахзаде, нет таких, кого нельзя перекупить. Забросить бы крючок с хорошей наживкой, и кто-то зацепится. Надо лишь подумать, кого цеплять, и золото не пожалеть. Голова Али Кушчи дороже всякого золота. Я не удивлюсь, коли узнаю, что Мирза Улугбек заранее подумал об этом. Видать, он и впрямь был мудрым и глядел далеко вперед. Старик повернулся к Каландару. Не выдал ли ненароком тайну? Но лицо Каландара было непроницаемо. Он сразу понял, куда клонит уста Тимур. На мгновение удивился, что такая простая мысль не пришла в голову ему самому. И сейчас же лихорадочно стал прикидывать, кто может клюнуть на золотую наживку. Шакал. Вот кто. Как-то вечером недавно он издали видел шакала. Есаулом стал этот шакал. На голове теперь носит не треух драный, а литой военный шлем. На поясе кривую саблю, под седлом у него крепкие аргамачище. И так важно, самоуверенно восседал на нем шакал, что Каландар присвистнул. «Да, прав старик!» Надо забросить удочку. Шакал клюнет. Мансур Каши, видно, по-своему объяснил бесстрастное молчание Каландара. Если необходимо золото, мы придумаем, как его найти. Соберем. Никто из ученых и талибов, думаю, не откажет нам. Дело не в одном золоте. Найдется ли рыба, такая, что нам нужна? И рыба найдется. Мансур Каши опять невольно покосился на братьев-кузнецов. Ваш слуга знаком с одним человеком из важных вельмож. Его имя эмир-султан Джандар, наш дальний родственник. Эмир-султан Джандар? Каландарова бесстрастия как не бывало. Эмир-султан Джандар? Старик тоже удивился. А говорят, что он-то и есть карающая рука Шахзаде. Ну, тогда это не рыба, а кит, развеселился Мирам Чалаби. Этот кит сожрал половину Самарканда. Пойдет ли он на приманку? Все заговорили хором, перебивая друг друга. Уста Тимур молитвенно поднял руки, устанавливая тишину. «Не будем бояться, дети мои! Вряд ли такая ненасытная акула не пойдет в наши сети за увесистой добычей! Пусть же Всевышний даст нам удачливую ловлю! Аминь!»